удирая переодетым после разгрома крестьянских войск под Фракенхаузеном, он возбудил подозрения властей именно тем, что, в отличие от прочих беглецов, имел бумаги в полном порядке. Разумом можно доказать любое за и против. Разумом пускай руководится крестьянин, покупая клочок земли. Я руковожусь полетом своей фантазии и страстями, а также, насколько мне известно, указаниями звезд. Это связано с тем, что я сказал, ибо указания звезд абсолютно иррациональны, — возразил герцог. Зная, что расположение звезд благоприятно мне, я могу дать волю моей интуиции и действовать так, как, если судить благоразумно, никто не ждет. В этом, помимо прочего, еще и та выгода, что я таким образом становлюсь на путь, где никто не может поставить мне преграду. Вальштейн вытянулся на нарах, заложив ладони под голову. «Ох, да чего жестко, проклятая ложа!» — вздохнул он. «В детстве я видел однажды так называемый «вещий сон», будто вербы, в тени которых я отдыхал, кланяются мне. Всякий другой, проснувшись, и думать бы забыл об этом сне, а я сохранил его в памяти и черпал в нем силы и уверенность в самые тяжелые часы. Неудивительно, что и сейчас он мне вспомнился. В молодости, когда я учился в Вальдорфе, я как-то побил палкой своего слугу. Он меня обворовывал, клеветал на меня, а в довершении всего я застал его на месте преступления с некой дамочкой, на которую сам точил свои молодые зубы. Негодяю, правда, досталось больше, чем следовало, но все же недостаточно, чтобы он мог утверждать, а он утверждал это, будто я забил его чуть не до смерти. Тогда, по юношеской неопытности, я думал, что этот неприятный эпизод навеки закроет мне путь в общество, а вышло прямо противоположное. Своей мнимой жестокостью я приобрел всеобщее уважение и репутацию человека, с которым шутки плохи, каковой пользуюсь и до сего дня, потому что люди в большинстве трусливы и низки и уважают тех, кого боятся. То был поучительный урок не столько моему негодному слуге, сколько мне самому. Впрочем, тогда я еще ничего не знал о звездах, хотя, не сомневаясь, в момент, когда я наказывал слугу, звезды были благосклонны ко мне. Позже я перестал полагаться на случай, и если звездное небо обращает ко мне угрожающий лик, я отхожу в сторону и не предпринимаю ничего. Зато при благоприятной констелляции даю волю своей интуиции и совершаю то, что поражает сердца изумленного мира. «Да уж», — отозвался Петр, — «мир куда как изумился бы, узнав, что герцог Альбрехт Вальштейн сидит в кутузке». Герцог поднялся, сел на нарах. «На этих треклятых досках невозможно лежать», — сказал он. «Действительно, мир удивился бы, увидев меня здесь. Да я и сам этому дивлюсь, ибо как раз сейчас звезды расположены так благоприятно для меня, как давно не было. Ошибки быть не может. Кеплер и Сини оба получили один и тот же результат. Сини, возможно, и проявляет иной раз склонность к шарлатанству, но Кеплер, сударь, Кеплер — сама солидность. Я ничего не понимаю и только с любопытством жду, что воспоследует. Впрочем, я совершенно спокоен. Звезды видят дальше, чем может проникнуть наш взор. Мы связаны сложно переплетенными цепями и способны видеть лишь отдельные звенья. Я был уверен в выигрыше, и вот сижу в этой дыре, и меня кусают клопы. Стало быть, мой выигрыш состоит в том, чтобы меня арестовали. Только будущее покажет, какую это принесет мне выгоду».